Про колечко я знаю. Ты сама его слямзила, так что не очень дорожила. Надо же. Позвали тебя в приличный дом. Аделаида за тебя поручилась перед заказчицей. А чего она вещи разбрасывает по всему дому? Огрызнулась Яна. Говорила, что памятное колечко. А сама на подоконнике его бросила. Когда чужие люди в доме, нужно все вещички прибирать, чтобы в глаза не бросались. Ладно, ты не отвлекайся. Говори, что дальше было. А что? С теткой мы условились, что как только продавщица побежит в сортир, так она дверь откроет. Леня подумал, что уборщица Назия не так проста, как притворяется. Что был у них с Яной явный сговор, и что непременно Семен Исаевич уборщицу уволит. Вот и по делам. Все так и случилось, как мы договаривались. Дверь была открыта, и клиентка пришла, и серьги я подменила. Заказчик меня ждал на прежнем месте. Я отдала ему те серьги. Он отвез меня подальше от магазина и высадил. И деньги заплатил? Нет. У него с Арамом так было договорено, что деньги через Арама. Я к Араму за деньгами пришла, а он, сволочь, мне дал гораздо меньше, чем обещал. Я ему: что за дела? Мы так не договаривались. А он: ты, говорит, теперь у меня на крючке? На тебе висит серьезное уголовное преступление. Если будешь рыпаться или качать права, я тебя моментально сдам. Так что бери, что дают, и помалкивай. И уматывай из города хоть ненадолго. Вот ведь сволочь. «Совершенно с тобой согласен», — кивнул маркиз. «И что мне теперь делать? У тебя есть родственники где-нибудь далеко-далеко? Желательно в совершенной провинции?» «Тетка в Вологде». «Отлично! Поезжай прямо сейчас к тетке и сиди у нее безвылазно пару месяцев, пока здесь все не уляжется». «В Вологде?» — ужаснулась Яна. «Да я там на второй день с тоски подохну!» «Лучше немножко поскучать, но остаться в живых», — строго проговорил маркиз. «Вообще-то да», — после недолгого раздумья согласилась Яна. «Так что я тебя сейчас довезу до дома. Соберешь самые необходимые вещи и на поезд. Только дома не задерживайся, не больше получаса на сборы, а то скоро за тобой явится Арам с племянником». Высадив Яну возле ее дома и убедившись, что она прониклась серьезностью момента, Леня поехал на канал Грибоедова. Дело в том, что из разговора с Яной он выяснил две важные вещи. Во-первых, что за аферой в ювелирном магазине «Фермуар» стоял сам Эрнст Володарский. Впрочем, что-то подобное Леня и до того подозревал. Еще важнее было второе, что Володарский заезжал за поддельными серьгами в дом возле Банковского моста. А именно в этом доме жил один из лучших петербургских ювелиров Костя Левандовский. Конечно, Костя уступал в мастерстве Ивану Францевичу Миллеру, но в чем он ему уступал еще больше, это в моральных принципах. То есть, в отличие от Миллера, Костя брался за любое самое сомнительное дело, даже если от него отчетливо пахло криминалом, лишь бы за это дело ему платили, и платили наличными. Значит, именно Костя изготовил для Володарского копию изумрудных серег. Припарковать машину в центре большого города – это всегда огромная проблема. Леня долго искал, куда бы поставить свою машину, наконец нашел свободное место далеко от Банковского моста и пешком дошел до дома, где жил Левандовский. Маркиз подошел к подъезду и нажал на кнопку домофона. «Кто?» – раздался в динамике недовольный голос. «Константин Михайлович, вам пламенный привет от Ивана Францевича Миллера!» Замок щелкнул, и дверь открылась. Имя Миллера в определенных кругах открывало двери лучше всякой отмычки. Леня поднялся на третий этаж. Дверь уже была приоткрыта. Хозяин квартиры стоял на пороге. Это был лысоватый мужчина лет 40, высокий и грузный, с маленькими внимательными глазками. «Как поживает Иван Францевич?» — проговорил ювелир, оглядывая Леню с ног до головы. — Как его здоровье? — Как его компаньон Степаныч? — Как собачка? — Ураган, кажется? — Здоровье у Ивана Францевича в полном порядке, — ответил маркиз, чуть заметно улыбаясь. — А уж Парфеныч, Тот вообще никогда на здоровье не жалуется. Я уже не говорю про шторма. Это была маленькая проверка. Если Леня и впрямь хорошо знает Миллера, он не может не знать, что старого друга Ивана Францевича, который выполняет при нем роль камердинера и охранника в одном лице, зовут не Степанычем, а Парфенычем, а огромную кавказскую овчарку — Штормом. «Проходите», — кивнул Левандовский, отступив в сторону. Леня выдержал экзамен. Вслед за хозяином маркиз прошел в его рабочий кабинет, довольно скромно обставленный и предназначенный действительно для работы, а не для пускания пыли в глаза. Левандовский сел за стол. «Ну? И чем же я могу вам помочь?» — спросил он. «Что я могу сделать такого, чего не может Миллер?» «Ну, вы же знаете Ивана Францевича», — протянул маркиз. «Он человек старой закалки. Чуть только удела сомнительный душок, тут же отказывается». «Это вы что же хотите сказать?» В голосе ювелира прозвучало возмущение. «Что я занимаюсь сомнительными делами?» «Упаси Боже, Константин Михайлович! Я вас ничуть не осуждаю, наоборот! Я считаю вас человеком будущего! У вас широкий взгляд на вещи, без этакого чистоплюйства!» С этими словами Леня придвинул к себе лежавший на столе художественный альбом. Этот альбом был открыт на странице с репродукцией знаменитой картины Серова «Парадный портрет княгини Рахметовой». Изумрудные серьги княгини были выписаны с особой тщательностью. «О, что я вижу!» — оживился маркиз. «Какая женщина! И главное, какие серьги!» Левандовский потянулся к альбому, но Леня отодвинул его подальше и проговорил. «Константин Михайлович, это ведь вы сделали копию серег для Володарского?» Это был не вопрос, а утверждение. Ювелир, однако, поморщился. «С чего вы взяли? Понятия не имею, о чем вы говорите». «Да бросьте вы! Конечно же, это ваша работа! Кстати, отличная работа! Примите мои поздравления!» «Спасибо. Хотя я не знаю, о чем вы говорите». «Не знаете? Очень жаль. А я хотела вам заказать еще одну работу в таком же духе. Но раз это не вы, что ж, придется поискать кого-нибудь другого». «Не надо никого искать. Вы же понимаете, работы такого типа не афишируют. Заказчик просил никому об этом не говорить». «Ну, вы же никому и не сказали». «Я сам это узнал. Ну так как? Сделаете для меня еще одну копию?» «Почему бы и нет? Вопрос только в цене, сроках и в том, что нужно скопировать. Это тоже серьги?» «Серьги? Тоже. В общем-то, мне нужна еще одна копия тех же самых серег. Вот этих!» Маркиз постучал ногтем по изумрудным серьгам на портрете княгини. «Вот как?» Ювелир поднял брови. «Я не спрашиваю, зачем вам эта копия?» «И правильно делаете, что не спрашиваете. Володарского вы ведь тоже не спрашивали?» «Вообще-то спросил. Да только он мне не ответил». «Ну вот видите. А вам сделать такую работу будет гораздо легче. Ведь у вас наверняка сохранились все подготовительные материалы, эскизы, заготовки. А может, даже камешки, которые вы приготовили для первой копии. Вы ведь наверняка подготовили их с запасом». «Ну да, на всякий случай». «Значит, вы сможете сделать эту имитацию гораздо быстрее, чем первую?» «Ну да, быстрее, но не намного. Думаю, что за неделю я управлюсь. Максимум за полторы». «За неделю?» — ужаснулся маркиз. «Нет. Это слишком долго. Максимум 2 дня». «Два дня?» На этот раз в ужас пришел ювелир. «Вы не представляете всю сложность этой работы. За 2 дня качественную имитацию сделать невозможно». «Ну, вы особенно-то и не старайтесь. На опытного ювелира, на профессионала не рассчитывайте. Сделайте так, чтобы среднестатистический человек мог перепутать, принять за настоящие драгоценности, проще говоря, лох». «Ну, если так...» «Отлично! Я знал, что мы договоримся. С вами было приятно иметь дело». Через два дня около офисного центра на Черной речке остановилась машина с яркой надписью на борту «Доставка цветов». Из этой машины выскочил бодрый мужчина лет 40 с подозрительными кошачьими усиками, немного одутловатым лицом, говорящим о пристрастии к крепким напиткам, в форменной фуражке с лиловым тюльпаном на кокарде. В руках у него была огромная корзина цветов. Перехватив корзину поудобнее, курьер вошел в здание, поднялся на лифте на 6-й этаж и подошел к турникету, отделявшему офис банкира Володарского от остального мира. «Доставка цветов для господина Володарского!» — объявил курьер радостно-торжественным тоном. «Чего?» — переспросил охранник, оторвавшись от кроссворда. «Какая еще доставка?» «Цветы для господина Володарского!» — повторил курьер. «Вот накладная!» «Оставь здесь!» Охранник неопределенно махнул рукой. «Секретарша заберет». «Нет!» — курьер нахмурился. «Так не пойдет. Я должен передать, во-первых, лично, а во-вторых, минута в минуту. За каждую минуту задержки несу штрафные санкции. Хочешь их заплатить за меня? Хочешь, да?» «Я?» — переспросил охранник. «При чем здесь я?» «А если не хочешь, тогда напиши вот здесь, собственноручно, я, такой-то, фамилия, имя, отчество, паспорт, номер, воспрепятствовал прохождению курьера Семечкина к заказчику, о последствиях этого предупрежден, время такое-то и подпись. Подпись с расшифровкой». «Че это я буду писать? Че это я буду номер паспорта указывать?» Охранник растерялся. «Ладно, иди отнеси к нему в приемную, пускай там секретарша разбирается». «Давно бы так!» Курьер с победоносным видом проследовал по коридору к кабинету Володарского. Самого руководителя на месте не было. Секретарша Лариса Львовна при виде корзины с цветами мечтательно улыбнулась, как всякая женщина на ее месте. «Цветы для господина Володарского!» — торжественно объявил курьер. «От кого?» «Не велено говорить!» — курьер сделал загадочное лицо. «Сказали, что он сам догадается». «Но если так, распишитесь вот здесь и еще здесь». Курьер подсунул Ларисе Львовне накладную. «Время отметьте, пожалуйста. Мне важно своевременно доставить». Лариса Львовна подписала бумаги. Как только курьер вышел из приемной, она вошла в кабинет шефа, поставила корзину на стол и взглянула на нее со стороны. Затем немного поправила поникшую орхидею. Теперь все было просто идеально. Еще раз мечтательно улыбнувшись, она вернулась в приемную. Тем временем разбитной курьер, выйдя из офисного центра, сел в свою машину и немного отъехал так, чтобы видеть вход в здание, но не бросаться в глаза. Остановившись, он снова вышел из машины, огляделся и сорвал со своего автомобиля наклейку с рекламой цветочной фирмы. Теперь это была совершенно неприметная машина неопределенного темного цвета. Снова сев в нее, курьер отклеил кошачьи усики, смыл тампоном грим, убрал ватные шарики из носа и из-за щек, придававшие его лицу характерную одутловатость, и придирчиво осмотрел себя в зеркале заднего вида. Он стал моложе и привлекательнее. Теперь ему можно было дать лет 35. Впрочем, внешность у него была приятная, но совершенно не запоминающаяся. Заметишь такого на улице и тут же забудешь. Разве что Лола узнала бы в нем своего боевого соратника Леню Маркиза. Закончив преображение, Леня достал из бардачка бинокль и навел его на вход в офисный центр. Он не должен пропустить возвращение господина Володарского в офис. И долго ждать Лене не пришлось. Перед центром остановился черный «Мерседес». Из него вышел приземистый мужчина, чем-то похожий на английского бульдога, и скрылся за стеклянной дверью. Леня поднес к глазам часы, следя за секундной стрелкой. Вот Володарский сел в лифт. Вот поднялся на 6-й этаж, вот миновал турникет охраны, где его наверняка не задержали, вот прошел по коридору до своего кабинета, на всякий случай Леня дал Володарскому еще 10 секунд, а затем нажал кнопку на небольшой пластиковой коробочке. Затем, быстро взглянув на здание, в которое вошел Володарский, маркиз взял с заднего сиденья небольшой чемоданчик, достал из него белый халат, крахмальную белую шапочку и очки в золоченой оправе. Надев все это, он прихватил чемоданчик, вышел из машины и направился к офисному центру. Эрнст Володарский вошел в приемную. Если бы он был не так занят своими безрадостными мыслями, то заметил бы на лице секретарши какое-то странное выражение, одновременно загадочное и мечтательное, совершенно нехарактерное для опытного секретаря с большим стажем. Точнее, даже не секретаря, а помощника, как предпочитала именовать себя Лариса Львовна. «Лариса Львовна, меня кто-нибудь спрашивал?» «Нет, никто не спрашивал». На этот раз Володарский обратил внимание на странную интонацию секретарши. Словно она хотела еще что-то ему сказать. Опять же, интонация недосказанности, нехарактерная интонация для опытного секретаря. «Никто не спрашивал», — повторила она с той же загадочной интонацией. «Но вам принесли цветы». «Цветы?» — удивленно переспросил шеф. «Какие цветы? Зачем? От кого?» «Цветы очень красивые», — мечтательно ответила Лариса Львовна. «Целая корзина. А от кого, не знаю. Курьер принес, ничего не сказал. Точнее, сказал, что вы сами догадаетесь». Володарский недоуменно пожал плечами, шагнул к двери кабинета и вдруг увидел, что из-под этой двери выползает тонкая стройка белесого дыма. И тут же Лариса Львовна насторожилась, потянула носом и испуганно проговорила: «Кажется, пахнет дымом». Володарский бросился к двери, рванул ее и увидел, что его кабинет заполнен густыми клубами дыма. «Горим!» — тонким незнакомым голосом закричала секретарша. «Пожар!» В то же мгновение, вторя ей, под потолком дурным голосом завыла сирена пожарной сигнализации. Володарский попятился, хотел выбежать из приемной, но в следующее мгновение вспомнил, что у него в кабинете лежит нечто очень важное, нечто настолько важное, что из-за него стоит рискнуть, и бросился вперед в заполненное дымом помещение. «Эрнст Леонидович!» — скрикнула секретарша. «Эрнст Леонидович, не входите туда! Это опасно! Сейчас приедут пожарные! Они все сделают, все погасят!» Володарский не слушал ее. Закрыв рот и нос полой пиджака и с трудом сдерживая кашель, он неуверенно шел по кабинету, с трудом ориентируясь в густом дыму. Лариса Львовна догнала его, схватила за локоть и попыталась остановить. «Вернитесь!» — проговорила она, преодолевая приступ кашля. «Эрик, вернись! Никакие документы, даже самые важные, не стоят твоей жизни! Они не стоят ни одного твоего волоска! Эрик, если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу!» «Какие к черту документы?» — прохрипел Володарский, раздраженно отталкивая назойливую секретаршу. «При чем тут вообще ты? Отвали!» «Если ты погибнешь, я этого тоже не переживу!» — воскликнула Лариса Львовна и зашлась приступом кашля. «Да отвяжись ты, старая дура!» — рявкнул Володарский. «Убирайся к черту, не путайся под ногами!» Лариса Львовна вылетела из наполненного дымом кабинета, вылетела из приемной и только тогда горячо, страстно разрыдалась. Рыдания перемежались приступами кашля. К ней подбежала задушевная подруга Валентина Федоровна из бухгалтерии. «Ларисочка!» — вскрикнула она. «Что случилось? Что горит? Где пожар? Почему ты плачешь? Кто-то погиб?» «Никто. Никто не погиб!» — проговорила Лариса Львовна сквозь рыдание. «Я погибла! Вся моя жизнь погибла, все мои мечты, все мои чувства. Я отдала ему лучшие годы, а он обозвал меня дурой, старой дурой!» В ту же секунду, как Лариса Львовна выбежала из кабинета, Володарский забыл о навязчивой секретарше. Он обошел стол и приблизился к дальней стене комнаты, где располагался сейф. Дым мучительно резал глаза. Дышать было почти невозможно, но Володарский нашел-таки картину, за которой была спрятана дверца сейфа. Сейфа, где лежало самое дорогое. Он попытался набрать кодовую комбинацию, но из-за густого дыма не мог как следует разглядеть цифры и первый раз ошибся. Воздуха не хватало. Дышать становилось все труднее, но Володарский не мог отступить. Он задержал дыхание, крепко зажмурился, затем открыл глаза и повторил попытку. На этот раз замок щелкнул, и дверца открылась. На полке сейфа лежали важные документы, договоры и акты по проектам, которыми занималась его фирма. Но Володарский не думал о них. Не из-за этих документов он рисковал жизнью и здоровьем в наполненной дымом комнате. Эрнст Леонидович запустил руку в самую глубину и вытащил оттуда маленькую коробочку, заветную коробочку, в которой лежали изумрудные серьги княгини Рахметовой. Сунув коробочку во внутренний карман пиджака, Володарский, наконец, бросился прочь из задымленного кабинета. Теперь, только теперь он мог подумать о спасении собственной жизни. Вырвавшись в коридор, он отдышался, прошел мимо рыдающей секретарши, даже не взглянув на нее, и направился к лестнице. В ту же сторону спешили перепуганные и растерянные сотрудники. Началась эвакуация. Навстречу уже тяжело топали пожарные. Володарский пошел медленнее. Он думал, правильно ли поступил, забрав серьги из сейфа. Получалось, что поступил правильно. Он забрал серьги под влиянием порыва. Первого побуждения, можно сказать, инстинкта. А инстинкты его никогда не обманывали. Именно благодаря им он добился своего положения. Теперь, обдумав ситуацию на свежую, можно сказать, голову, Володарский решил, что инстинкт и на этот раз его не подвел. Конечно, можно было оставить серьги в сейфе. Сейф у него надежный, огнестойкий, и серьги, скорее всего, не пострадали бы. Но сработала сигнализация. В офис уже прибыли пожарные, и они будут хозяйничать там несколько часов, мало ли что придет им в голову. Володарский не раз слышал, что при пожаре пропадают ценные вещи. Причем такие вещи, которые не боятся огня. Вдруг пожарным захочется узнать, что хранится в сейфе. Конечно, открыть сейф не так легко, но для опытного человека нет ничего невозможного. Кроме того, на пожар, как пчелы на мед, наверняка примчатся сотрудники всевозможных правоохранительных служб. А они в любом случае пытаются нарыть на владельца компании какой-нибудь компромат, даже если владелец жертва ограбления или в данном случае пожара. Так что вполне могут поинтересоваться содержимым сейфа. Володарский вспомнил, как ограбили одного его знакомого, владельца популярного магазина итальянской одежды. Перед самым закрытием в магазин ворвались трое в масках, избили продавцов и забрали выручку. Неопытный продавец тут же вызвал полицию. Вместе с полицейскими из отдела по тяжким насильственным преступлениям прибыли и коллеги из экономического отдела. Они сняли кассу, потребовали открыть сейф, проверили книги учета и нашли в них массу нестыковок. В итоге, чтобы откупиться, хозяину магазина пришлось заплатить куда больше, чем взяли грабители. В общем, по-любому выходило, что, забрав серьги из сейфа, Володарский поступил правильно. Только теперь нужно найти для Серег какое-то надежное место, где можно оставить их на 2-3 дня, а потом он продаст их и разберется со своими финансовыми проблемами. А возможно, выгорит и другой вариант, и серьги не придется продавать. Он их заложит. Заложит, а потом выкупит. Ему сейчас срочно нужны деньги, а потом все войдет в норму. Не может не войти. Уж он постарается. Володарский прибавил шагу, и тут на него буквально налетел мужчина в белом халате и в очках в тонкой позолоченной оправе. «Вы пострадавший!» – озабоченно проговорил врач. «Как вы себя чувствуете? У вас есть симптомы отравления угарным газом? Тошнота? Головокружение?» «Да нет у меня никаких симптомов», — отмахнулся от него Володарский. «Я в полном порядке, я совершенно здоров. Займитесь кем-нибудь другим». Возбуждение, раздраженность, тремор. Медик озабоченно посмотрел на Володарского, схватил его за руку, чтобы сосчитать пульс. Очень характерные симптомы. «Посмотрите на мою руку. Сколько пальцев вы видите?» 5:25, рявкнул Володарский. «Говорю же вам, я в порядке». 25? Удивленно переспросил медик. «Удивительно. Иногда в глазах двоится, но чтобы так? Редкий, очень редкий случай, наверняка опасный». Он посветил в глаз Володарскому фонариком и ловко перехватил его руку манжетой тонометра. «Да отстаньте же от меня!» — воскликнул Володарский, пытаясь вырваться из цепких рук Эскулапа. «Агрессивное поведение? Так, так. Боюсь, что придется вас госпитализировать». «Да отвяжитесь же от меня!» — Володарский наконец сумел сорвать с руки манжету, оттолкнул медика в сторону и устремился к лестнице, к свободе. Сбежав вниз и вырвавшись на улицу, он сел в свою машину и перевел дыхание. И тут же снова заволновался. Этот медик. Как-то странно он себя вел. Как-то подозрительно. Не жулик ли? Эрнст Леонидович проверил внутренний карман. Коробочка была на месте. Но на всякий случай Володарский ее открыл. Внутри на черном бархате покоились серьги княгини Рахметовой. Изумруды сверкали густым зеленым блеском. Володарский облегченно вздохнул и спрятал коробочку обратно в карман. Кажется, пока все обошлось. Отпустив Володарского, медик проводил его удовлетворенным взглядом и повел себя очень странно. Вместо того, чтобы искать пострадавших и оказывать им первую помощь, он завернул в туалет. Там снял халат, шапочку и очки в золотистой оправе. Вместо них нацепил кепку-бейсболку и солнцезащитные очки, едва ли уместные осенью в нашем климате, наклеил маленькую стильную бородку и выскочил в коридор. Здесь он смешался с толпой, покидающих офисный центр сотрудников, и вышел на улицу. Перейдя дорогу, маркиз, а это был, разумеется, он, сел в свою неприметную машину и запустил мотор. Только отъехав на несколько кварталов, он остановился в безлюдном переулке, припарковал машину и достал из кармана маленькую бархатную коробочку. Открыв ее, маркиз залюбовался серьгами. Изящные ветки райского дерева велись и переплетались сложными узорами, поддерживая изумительной красоты изумруды, напоминающие цвет Адриатического моря летним полднем. «Хорошие сережки», — проговорил Леня, не в силах сдержать восхищение. «Теперь самое главное, чтобы их ненароком не увидела Лолка, потому что если она их увидит, все. Пиши пропало. Из рук не выпустит. Ну что ж, свою партию я исполнил безукоризненно. Теперь все зависит от того, правильно ли Рудик обрисовал ситуацию».